и тяжко застонала. Губы у Динки задрожали. «Не плачь!» – строго остановил ее Ленька. «Скажи, выздоравливай, Марьяшка!» «Выздоравливай, Марьяшка!» – прошептала за ним Динка. «Ворочайся, мол, скорее из больницы!» – снова сказал Ленька. Серые глаза его неотступно и настороженно следили за каждым движением девочки. Тонкие темные брови узеньким мостиком сошлись у переносья и придавали его бледному лицу строгое и трагическое выражение. «Поцелуй ее в ручку и пойдем», крепко держа за руку девочку и не замечая никого вокруг, тихо шептал Ленька. Нюра плакала. Стоявшие вокруг женщины вытирали глаза. Марина и Катя, онемев от удивления, смотрели на обоих детей. «Теперь пойдем», — ласково сказал Ленька. Девочка не противилась, но, отойдя на несколько шагов, остановилась, неуверенно оглядываясь назад. Ленька, наклонившись над ней, что-то сказал. Динка послушалась и, держась за его руку, тихо пошла рядом. Потом снова остановилась, и снова он что-то сказал ей. Потом их детские фигурки замешались в толпе и скрылись из глаз. Сестры долго молчали. Потом Марина подняла на сестру удивленные глаза. «Это был тот же мальчик. Жаль, если они видели нас». «Они не видели. Она ничего не видела из-за слез. А он ничего не видел, кроме ее слез», – тихо ответила Катя. Глава 32. Горечь разлуки. Потянулись длинные печальные дни. Несчастье, случившееся с Марьяшкой, оставило глубокий след в сердцах детей. Никому не хотелось шутить, смеяться, разговаривать громким голосом. Мышка, боясь растравить свое горе, избегала всяких разговоров с сестрой. Динка, скучая, бродила одна по саду и ждала Леньку. Алина теперь держалась особняком, не допуская ни слез, ни воспоминаний. Но когда приезжала мать, все трое бросались к ней с расспросами. «Ну как, Марьяшка, плачет она, больно ей, узнала она тебя?» Марина не скрывала правды. «Марьяшке уже лучше, только глазки у нее еще забинтованы», отвечала она в первые дни. Дети огорченно замолкали. Всем было страшно, что Марьяшка останется слепой. Катя, привыкшая с детства к суровой скрытности чувств, казалась прежней и только по вечерам, оставаясь наедине с сестрой, плакала. «Я не могу представить себе этого ребенка слепым!» «Почему слепым? Ведь доктор еще не сказал этого. Надо всегда надеяться на лучшее». «Перестань плакать, Катя! Посмотри, как борются со своим горем дети!» – мягко упрекала ее сестра. Но боролись только Алина и Мышка. Динка не боролась. За нее боролся Ленька. Уцепившись за его руку, она тащилась за ним всюду и, тоскуя по Марьяшке, без умолку говорила о ней. В эти дни Ленька стал ее добровольной нянькой, кротким утешителем, самоотверженным другом. Терпеливо перенося ее жалобы, он тысячу раз повторял одни и те же слова. «Доктора в больнице есть, они не допустят, чтобы Марьяшка слепая осталась. А вернется она, и все опять по-хорошему будет. Ложечку ты ей отнесла, и раньше всегда играла с ней, конфеты давала, веночек в тот раз на голову сплела, и поцеловала она тебя, и меня поцеловала. Чего еще ей нужно? Не плачь больше, выздоровеет Марьяшка». Девочка действительно выздоравливала. Однажды Марина приехала веселая и сказала, что глазки у Марьяшки не пострадали. Повязку доктор снял, и девочка уже бегает по всей палате. «Бегает, бегает!» – в восторге кричала Динка, тормоша сестер. Мышка и Алина смеялись. «Ну, камень с души свалился!» – радовалась Катя. Алина, глубоко вздыхая, говорила: «Ведь я такую муку мученическую перенес ребенок, безгрешная ангельская душа!» И, думая о чем-то своем, скорбно глядела на Богородицу. В один из солнечных дней приехала портниха Нюра.